Глава 10, часть 5. Ночь сюрпризов. Граф заметил вторую пару горящих глаз за спиной невероятно красивой мертвой девушки в дорогих одеждах. Люди, вампиры. Я никому на сегодня не назначал аудиенции. Он обернулся на лес, только сейчас заметив, что звуки схватки преданных стражников с волками затихли. «Ищешь собак?» Баронесса бросила к ногам родственника лязгающие зубами головы монстров. «Их больше нет. Пришла твоя очередь умирать». Эструк отступил в сторону, не желая стать жертвой пасти бывших охранников. Он внимательно рассматривал лицо мертвоживущей красавицы, пытаясь разговорами усыпить ее бдительность для внезапного нападения. Вампиров всего двое, люди не в счет. А он выходил победителем и из более опасных схваток, считая себя бессмертным. Граф втянул воздух, словно гурман, оценивая оттенки запахов, поданных на обед блюд. И замер на месте, пронзенный непонятным ужасом, пришедшим сквозь ноздри. Боялись не будущие жертвы его клыков. Страх исходил из его собственного мозга. Он вперил взгляд в благородную синьориту. «Кто ты? Твой аромат кажется мне странно знакомым. Твое прошлое, настоящее и будущее». Изабель угрожающе выгнула ноздри и усмехнулась, обнажив длинные резцы. «Если бы их яд мог заставить умирать презренного негодяя вечно». Гифред рассмеялся. Вышедшая из-за туч луна осветила красивое, надменное лицо, напоминающее благородными чертами аристократа. Лик, выносящий ему смертный приговор баронессы. «Все вместе?» «Да!» Вскинула голову вампирша, вонзив взор в бордовые глаза предка. «Я пахну тобой и множеством тех, кто погиб от твоей руки или по гнусному приказу!» «Ведьма!» Граф презрительно сплюнул на землю. «Я насиловал многих из них, прежде чем отправить грешные души к дьяволу!» Он улыбался приятным воспоминанием. Сплошной поток лиц с выпученными от ужаса глазами и перекошенными в предсмертных муках ртами. Они всегда молили о пощаде. Но почему моя кровь течет в твоих жилах? Одну из колдуний ты забыть не мог. Ту, что преследовал так долго и настойчиво. Вампир широко раскрыл глаза, полные удивления. «Изабель Рейс?» «Я уже говорила, что ее ты должен помнить. Я плод от семени твоего, потомок младенца, что выжил, будучи брошенным на растерзание волком». «Ты?» Изабель не позволила Эструку договорить, метнув ему в грудь спрятанный в рукаве кинжал, отлитый из серебра. Но граф с легкостью принял его, подставив под лезвие ладонь, а затем выставив перед собой. Он освободился от лезвия. Бросил оружие на землю и небрежно откинул ногой, не боясь повторного нападения. «Ты надеялась убить меня этим?» Рваные края раны затягивались на глазах, не оставляя после себя и намека. Дерек, сжимавший двуручный меч, в бессилии заскрежетал зубами, жалея, что поверил цыганке и разрешил Изабелле искать верную смерть в лице предка. Древнего Лориана победить не смог никто, а значит, и его двойника убить невозможно. Гифред продолжал говорить. «Я бессмертен по-настоящему, как и повелитель вампиров. Оттого тот с подданными и не охотится в моих землях. Мы с ним на равных, а ты появилась из ниоткуда и решила, что можешь стать моим палачом? Я вырву твои потроха и скормлю оживленным псам, а сам съем на завтрак вонючее сердце ведьмы». «Ты же хотел выжившего наследника!» Подала голос Беатрис, очнувшаяся после удара о землю. Она пыталась подняться, опершись на маленький крест, воткнутый в одну из могилок. Старуха указала рукой на баронессу. «Вот она, стоит перед тобой, плоть от плоти, кровь от крови!» «Заткнись, мерзкая тварь!» Эструк одним прыжком оказался перед монашкой и низко наклонился, желая перегрызть горло неустрашимой старухи. Монашка инстинктивно выставила перед собой зажатую в руках деревянную опору. Граф полоснул зубами по морщинистой шее и с удивлением уставился на собственную грудь. Могильный крест пробил закостенелые за столетия ребра и торчал ровно в районе сердца, обездвижив напавшего на невесту Господа монстра. Гифред пытался что-то сказать, но с посиневших губ слетало только шипение. Беатрис в испуге отползла в сторону, давая возможность вампирам завершить начатый суд. Дерек подхватил Эструка за плечи, развернув предка лицом к Изабелле. Она с отвращением вонзила руки в узкую щель пролома грудины и, не выдергивая креста, вырвала сердце самого черного графа Испании. «Быстро соберите хворост для костра!» Приказ рыцаря вернул к жизни замерших от ужаса спутников. «Нужно как можно быстрее сжечь его тело!» Сам он с остервенением крошил мечом графа, разбрасывая куски мертвой плоти в разные стороны. «Ну же, не мешкайте!» Геон с Барни заметались между могил, вырывая высушенные за зиму деревца и почти завалившиеся кресты. Разрубленная пополам голова Гифреда с ненавистью наблюдала за казнью тела. Изабель поднесла губам истекающее густыми темными каплями сердце. Кусок невероятно смердящего мяса, поддерживающий жизнь далекого предка, необходимо было съесть. Но сама мысль об этом пугала вампиршу, чурающуюся человеческой крови. «Я не могу». Рвотные спазмы сложили ее пополам. «Ты должна, иначе все бесполезно. Мы не выберемся живыми из Испании. Погибнем все понапрасну!» Дерек с мольбой смотрел на подругу. «Подумай о Джинджер, Ричарде, тысячи смертных, умирающих в твоих видениях! Только ты с твоим даром сможешь спасти многих из них!» — уговаривал он. «Закрой глаза! Отключи все чувства, кроме ненависти, и сделай это!» Баронесса гордо выпрямила спину, словно почувствовав поддержку сотен женщин, уничтоженных ненавистным графом. Множество голосов вторили просьбе рыцаря. «Сделай это! Сделай! Отомсти за нас! Не дай ему ожить! Хватит напрасных смертей! Мы были неправы! Исправь нашу ошибку!» Она сомкнула веки, прекратив вдыхать воздух, и вонзила клыки в жесткую мышцу, сделавшую последнее за долгую жизнь сокращение. Раскат грома расколол пополам черное небо, следом за яркой вспышкой молнии. Внезапно налетевший ветер бросил на землю людей, заставив вцепиться руками в надгробные обелиски. Дерек упал на колени, изо всех сил сжав рукоять глубоко воткнутого в землю меча. Поднятые в воздух листья и ветки, смешанные с кусками плоти графа, закружили над кладбищем. «Поторопись!» Хор множества женских голосов стал отчетливо слышен всем присутствующим на месте казни. «Не дай почувствовать его смерть Лориану!» Изабель большими кусками глотала жилистое склизкое мясо, с трудом прожевывая отвратительную пищу. Она почувствовала, как ноги оторвались от земли, но сделал это не ветер. Вокруг нее образовалась пустота, наполненная тишиной. Больше никто не пел. Не молил о помощи, не выл и не читал заклинаний. Впервые за многие дни разум стал чистым, не обремененным чужими мыслями и желаниями, но продолжалось это лишь мгновение. С последним проглоченным куском пришла боль, сдавившая страшным спазмом виски, острая, наполненная неслышимым до сих пор голосом. Заклинания, произнесенные на неизвестном, древним, как этот мир, языке, непрерывной песней пронзили разум. Видения прошлого сплошной рекой проносились перед закрытыми глазами. Женщины в странных одеждах, пляшущие перед костром, волки, рвущие на части необычного вида добычу, вороны, кружащиеся над распятыми на крестах покойниками, жаркое солнце неизвестной страны, слепящее сквозь сомкнутые веки. И снова пение, бормотание, крики, проклятия и... тишина. Тепло наполнило сердце, сделавшее первый гулкий толчок после смерти, стук которого перебил голос прошлого, отдавшись невероятно сладким ударом в висках. «Я живу!» Шепот надежды, сорвавшийся с губ вампирши, был услышан лишь Дереком, но ответил не он, а голос Тильды. «Нет, ты будешь живой лишь в теле ворона или волка. Теперь ты знаешь все заклинания и сможешь пользоваться знаниями, собранными за тысячелетия, не принадлежа дьяволу». «Но как?» «Они придут сами в нужную минуту. Доверяй инстинктам всегда и во всем, и...» «Ничего не бойся, я подскажу».